Глава 11. Картан стоял, постукивая по голенищу кавалерийского сапога сорванным прутиком, старательно изображая спокойствие и уверенность, но Влад чувствовал исходящий от него запах страха. Сам он и его спутники находились в 5 метрах от Картана и его секундантов. Один из них подошел к Владу и громко спросил, как это утребовали правила дуэли. «Господа, возможно ли примирение?» «Я не против, если Картан извинится», — миролюбиво ответил Влад. «У меня нет времени на дуэли, еще дел не в проворот». «Нет, примирение невозможно. Бой до смерти одного из противников», — почти выкрикнул Картан. «Картан, вы понимаете, что я вас просто убью?» Влад с интересом рассматривал лицо противника. «Вам это надо?» Лицо дуэлянта искривилось в гримасе ярости и неприязни. Он сделал жест рукой, мол, к барьеру. Секундант Картана пожал плечами и предложил. «Прошу вас, господа, предоставить свое оружие и обмундирование для осмотра с целью выявления магических артефактов». Секундант подошел к Картану, провел по мечу и вдоль его тела каким-то жетоном, тот вспыхнул возле руки дуэлянта красным светом. Картан поморщился и снял с пальца перстень, передав второму своему спутнику. «Ага, у него магический амулет, ну почему и нет, если деньги есть?» Подумал Влад и, не дожидаясь, когда подойдет проверяющий, снял свой перстень и амулет, отдав его Амалии. Секундант также осмотрел его и кивнул. «В порядке». Влад просканировал Картана эмпатически. Неожиданно он подщутил смесь злости, обреченности и сожаления о ком-то. Он подумал и обратился к противнику. «Господин Картан, я бы хотел поговорить наедине, вы не против?» Картан недоверчиво посмотрел на него и медленно кивнул, отойдя в сторону от своих спутников. Влад последовал за ним, удостоверился, что его никто не слышит, и негромко произнес. «Послушайте, я подозреваю, что вас заставили инициировать эту дуэль. Вы не так просто оскорбили меня, вас заставили. Я не хочу вас убивать, хотя это сделать легко, поверьте мне. Бой однозначно кончится чем-то нехорошим. Я примерно знаю, кто именно вас заставил, только не знаю, как именно. Может, мы объединимся для борьбы с вашим обидчиком? Зачем проливать кровь за кого-то?» Картан поднял на него глаза, полные тоски. «Вы ничем не сможете помочь. Сегодня кто-то из нас умрет, или вы, или я. Другого не дано. Давайте к барьеру, граф. И не думайте, что если вы проявили участие к моей судьбе, это помешает мне отрубить вам голову». «Ну что ж, вы выбрали свой путь. Жаль, что он ведет вас на тот свет. Пойдемте к барьеру». Влад пожал плечами и отошел к своим спутникам. Там он обнажил меч, отдал Казалу ножны и куртку и сам остался в широкой свободной рубахе. Его противник сделал то же самое, сняв с себя все лишнее и передав секундантам. Дуэлянты подошли к черте, проведенной на земле, встали друг против друга с обнаженными клинками. «Готовы? Начали!» — секундант махнул рукой. Картан напал молниеносно, нанеся несколько ударов, которые так и не достигли цели. Влад легко их парировал. Для него потуги Картана были всего лишь тихим и спокойным развлечением. Каждый удар виделся ему медленным-медленным, как падающая на землю паутинка во время бабьего лета. Он отбивался, не пытаясь нанести удар противнику, лишь смотрел, как тот изощрялся все больше и больше, показывая свое мастерство. Скоро тот вытащил дагу и с удвоенной силой попытался достать лекаря. Темп взвинтился до предела человеческих сил и выше. Влад раньше не замечал такой скоростью обычных людей. Не зря Картан выигрывал турниры. Время шло, надо было что-то решать, и Влад уже приготовился покончить с соперником одним ударом, когда произошло нечто. В бой ввязались 2 секунданта Картана, ранее никак не вдававшие своих намерений. Они одновременно прыгнули с 2 сторон на Влада и попытались достать его длинными мечами. Что хуже всего, у них были амулеты, и его ответные удары не доставали их до их тел. Лекарь мгновенно сориентировался, с досадой подумал, что нефиг было цацкаться с Картаном и играть во всепрощенца-миротворца. Он нанес рубящий удар тому в грудь и вонзил меч наискосок в правую подмышку. Затем, оставив клинок торчать в теле дуэлянта, не понимающего еще, что он труп, увернулся от удара одного из секундантов, не обратившего внимания на то, что Амалия сзади пытается покрошить ее в капусту, и крикнул ей: «Амулет давай». Она отпрыгнула назад, достала из мешочка на поясе перстень и метнула в него. Влад поймал амулет, надел его на палец и тут же окутался облаком огня. В него ударили несколько фаерболов, запущенных с разных точек, как минимум с 3. Амулет принял на себя удары, не причинившие ему вреда. Влад огляделся. 2-й секундант палил в него, как из автоматической пушки, очередями огненных шаров. 2 других магов, в одном он узнал архимага Маркана, палили в него от опушки. Еще 2 других находились где-то в лесу, под прикрытием деревьев, пуская 2 сотни огненных шаров. Оттуда же вылетело сразу 2 стрел, с гулом ударившихся о защиту Влада и его телохранителей. Он немного опешил. С такой смешанной продуманной атакой Влад еще не сталкивался. Как всегда, в момент опасности голова его работала четко и ясно, мысли напоминали хрустальные сосульки. Он бросился к ближайшему магу, тому, кто изображал секунданта, схватил его в охапку и, сжав за горло, швырнул вперед, прикрывшись им как живым щитом, чтобы добежать до архимага. В спину по его щиту били молнии и летели огненные шары, но Влад все-таки достиг противников. Подбежав, он сжал руки, свернул шею своему живому щиту, поднял его над головой и метнул во врага. Страшный снаряд не пробил защиту их амулетов, но сбил с ног, ошеломил и отвлек на долю секунды. Этого Владу хватило, чтобы поочередно схватить их за шеи, прижать друг к другу и переломить позвонки. Амалия и Казал, как только полетели стрелы, не дожидаясь команды, бросились в лес, и теперь там звенела сталь, кто-то вскрикивал, слышались глухие удары и треск. То ли ветки ломались, то ли кого-то швыряли со страшной силой о деревья. Влад рванул в ту сторону, откуда летели в него фаерболы, разбившиеся о защиту амулета, изрядно уже поистраченную в процессе боя. В перстне запаса силы оставался еще минут на пять, так как нагрузка была очень велика. Пять магов палили по нему, как артиллерийский полк. Видимо, на то и был расчет, что не выдержит такого напора и все равно будет поджарен после того, как отключится. Окутанный огнем, как подбитый пикирующий истребитель, Влад ворвался в лес и увидел среди деревьев быстро убегающие в чащу фигуры в черных одеяниях. Он догнал одного, свернул ему шею, догнал другого, приготовился повторить действие, но передумал. Всего лишь лишил его сознания, зажав сонную артерию, тем самым перекрыв доступ крови в мозг. Вокруг валялись трупы лучников и мечников, не менее человек 30. Возможно, мечники должны были выскочить, когда лучники подстрелят или повредят свои цели. Живых среди них не оказалось. Амалия и Казал, воспользовавшись опытом уничтожения защищенных амулетами бойцов, просто расшвыряли их, покалечив о стволы деревьев. Потом добили, медленно пронзив им сердца. Амулеты обычно не срабатывали при медленном выдвигании клинка в тело. Влад встал на колени возле бесчувственного мага, вошел в транс и грубо ворвался в его мозг. Через несколько минут вытягивания информации из головы поверженного он уже знал, что вся эта ситуация была элегантно подготовлена и спланирована герцогом. В ней были задействованы все. Жена Ламунского, которая должна была подвести к Владу Картана и спровоцировать ссору. Картан, который был направлен как торпеда на Влада. У него похитили брата, и в случае отказа или проигрыша его пригрозили принести в жертву змеи богу. Архимаг Маркан, который являлся одним из активных заговорщиков, поскольку рассчитывал в случае захвата трона герцогом занять место великого магика. Его подчиненные магики, все были участниками этого нападения. В живых оставались лишь герцог с супругой и племянником, да этот магик, в мозгу которого покопался Влад. Он сильно пожалел, что не догадался захватить архимага. Этот магик многого не знал, хотя по силе был почти магистром. В пылу боя ему некогда было думать. Он стремился во что бы то ни стало вывести из строя самых опасных противников. Лекарь подумался и принялся впечатывать в голову магика. «Ты никогда не причинишь вреда этому человеку», — портрет Влада. «Ты должен пойти убить герцога Ламунского», — портрет герцога. «Ты должен его убить наверняка, как только возникнет такая возможность, и не думать о последствиях. Это цель твоей жизни. Ты никому не должен говорить, что я тебя взял в плен и что тебе дан приказ убить герцога. После убийства герцога ты должен покончить с собой». Влад специально немного изменил обычную формулу программирования торпеды. Он помнил, как подобные манкурты, когда-то нацеленные им против графа Савалова, чуть позже едва не убили его самого, так что больше такой ошибки допускать не хотел. Он вышел из транса, вывел из него пленного, поднял его на ноги и толчком отправил вперед, в сторону города. Живая торпеда пошла к цели. Лекарь осмотрелся. Вокруг все было тихо, его телохранители вытирали мечи и забрызганные кровью одеяния кусочками ткани, оторванные от рубашек убитых, и приказал им обыскать трупы, свалив все ценное на плащ, снятый с мертвого магика. Через минут 20 выросла внушительная куча монет и различных украшений, перстней, сережек, кулонов и заколок. Влад распознал в них защитные амулеты. В этот раз нападавшие подготовились очень тщательно, не пожалели средств на магические амулеты. По мнению Влада, это была личная гвардия герцога. Он приказал плащ со всеми ценностями завязать в узел и погрузить на лошадь. Через 15 минут они уже въезжали в городские ворота. Перед тем, как поехать во дворец, Влад переоделся в простую, но чистую одежду. Кожаный костюм, пригодный для повседневной носки под кольчугу. Поменял залитые кровью сапоги и умылся. Это же сделали его телохранители. Пока они приводили себя в порядок, Влад подзарядил их амулеты. Мало ли что там впереди, от врагов можно ожидать любой гадости. Казал, он оставил охранять поместье. На его территории было слишком много неизвестных людей. Строители, прислуги, и лучше, чтобы сокровища находились под присмотром верного человека. А Амалию взял с собой. Ее вид не вызывал опасений, но в деле она стоила батальона латников. Забавно было смотреть на нее, когда она на белой кобыле ехала вслед за Владом. Ее миленькое, немного курносое лицо, маленькая фигурка, чуть больше 1,5 метра ростом, с округлыми бедрами в мужских брюках и белой рубашке с кружевами, никак не располагали к мысли, что за господином едет безжалостный убийца, способный одним ударом надвое разрубить латника. Казалось, что эта куртизанка выехала за своим кавалером на конную прогулку. Вот только меч на поясе куртизанки как-то не соответствовал облику нежной и сладкой женщины. Впрочем, можно было подумать, что это ее прихоть и потакание стилю дворянского юноши, в облике которого она пребывала. Дамы полусвета не стеснялись надевать мужские костюмы, чтобы выгодно обтянуть свои прелести, так что ничего удивительного в этом не было. У дворца их встретил караул. Дежурный офицер сразу проводил графа и его спутницу в помещение дворца, в уже знакомый кабинет. Там находились великий магик, император, позевывающий с опухшим лицом. Сегодня он выглядел гораздо старше своих лет из-за разгульного образа жизни. И небольшого роста упитанный офицер, лет 45, в мундире с золотыми эполетами, с надменным выражением лица, чем-то напоминающий Наполеона. Он как-то сразу не понравился Владу, впрочем, заносчивые самодовольные типы, этот и не являлся исключением, у него никогда не вызывали симпатий. «Приветствую вас, граф. Как ваша дуэль? Хотя, что я спрашиваю, раз вы живы, значит, противники нет?» «Здравствуйте, ваше величество, здравствуйте, господа. Да, как и предполагалось, на месте дуэли меня ожидал сюрприз в виде засады в лесу, а также 5 боевых магиков, едва не вытряхнувших из меня душу. Если бы не мои телохранители», — Влад указал на стоявшую у стены Амалию, «мне бы пришлось совсем туго. А так, туго пришлось им, и теперь они грустно смотрят в небо невидящими глазами». «А с Картаном что?» «А что с ним будет? Его душа сейчас держит ответ, зачем убил человека на дуэли из-за того, что тому не понравился узор на обоях. Убил я его, хотя предлагал закончить все миром. Он не захотел. Я ведь, ваше величество, человек страшно мирный». «Вы страшно мирный», — император радостно засмеялся. «Страшно мирный. Надо будет запомнить эту шутку. Слыхали, Москов? Вот какие у меня друзья. Это не то, что ваши ожиревшие и зазнавшиеся офицеры. Да, граф, забыл представить. Это генерал Москов, командир полка, который отправится с вами бить человека-ящеров». Генерал презрительно сморщился и пробурчал под нос что-то. «Ох уж эти сказки, ох уж эти сказочники». Император хихикнул и сообщил. «Москов считает, что это все досужие россказни про человека-ящеров, драконов и заговоры. Он всегда очень презрительно относится к гражданским лицам. Вам предоставляется возможность, граф, изменить его отношение к гражданским». «Да я просто счастлив, ваше величество, заняться изменением отношений генерала к гражданским. Я мечтал об этом всю свою жизнь». Влад нарочито горячо и благодарно поклонился императору, и это развеселило того еще больше. «Только вот если генерал позволит себе как-то слишком презрительно относиться к моим людям, вот к Амалии, например, она ведь может его ненароком прихлопнуть, увы. И что тогда делать? Где искать нового генерала? Ну не Амалию же производить генералы». «Хе, а почему бы нет? Я бы не отказался от такого генерала», — посмеялся император, потом задумчиво посмотрел на телохранительницу. «И где вы, граф, взяли такого телохранителя? У меня все какие-то мужланы, пахнущие потом и перегаром, да офицеры, которые скоро в дверь не пролезут, растолстели от съеденных плюшек». Мятислав покосился на Багрова от ярости и унижения генерала, удовлетворился увиденным и затих в кресле, попивая прохладительный напиток из хрустального бокала. «Давайте к делу, господа». Санрат недовольно нахмурился, оглядывая собравшихся. «Еще успеете пособачиться. Надо решить, когда полк пойдет в поход. Господин генерал, когда вы будете готовы?» «Через неделю. Раньше никак. Надо собрать припасы, продукты, фураж. Я хочу сразу уяснить, кто командует операцией, кто главный в этом фантастическом походе. Мои офицеры откажутся подчиняться гражданскому лицу». «Главный в походе граф. Он знает, что и как делать. Если ваши офицеры откажутся подчиняться, его величество дает ему право казнить любого, кто не выполняет его приказов». Санрат грозно посмотрел на генерала. «Его величество производит графа Савалова в чин генерал-фельдмаршала. Соответствующий указ уже подписан». Влад ошеломленно склонился в поклоне. «Благодарю, ваше величество, но я как-то не представлял себе дальнейшей жизни на армейской службе». «Успокойтесь, граф, никто не заставляет вас маршировать по плацу», — вмешался Санрат. «Только в случае войны мы будем вынуждены призвать вас на службу империи. Впрочем, границы наши нестабильны, и такое может случиться в любой момент. Пока же ваша задача — уничтожить внутреннего врага. А генерал Москов вам поможет, не так ли, генерал?» «Это неслыханно. Какого-то штафирку ставить над боевыми офицерами». «Это вы-то боевые», — фыркнул император. «Да ваши бои все в постелях ваших дам да в трактирах. Вот там вы все герои. И за что я вам плачу жалование? Только жрете, пьете да по бабам». Влад внимательно посмотрел на генерала. «Господин генерал, значит, вы считаете, что я штафирка, а вы боевой генерал?» Глаза его опасно сверкнули. «Вы меня оскорбили. Я требую удовлетворения». И про себя тихо добавил. «С самого утра никого не убивал, аж руки чешутся». «Генерал, может, правда, докажете свою доблесть? Граф сегодня уже убил Картана. Знаете ведь Картана, да? Архимага Маркана и еще 4 магиков. Может, попытаетесь счастье, а то мне так скучно. Вот думаю, праздник устроить в честь заклания пухлого тельца. Не хотите им быть?» Император явно издевался, генерал багровел, сопел носом и, казалось, готов был тотчас же лопнуть от стыда и унижения. Владу даже стало жаль его. В общем-то, ни к чему был очередной враг, это всегда вызывало лишние хлопоты. «Ну, я думаю, генерал просто не понял, не так выразился, поэтому не буду настаивать на вызове. Вы же просто ошиблись, не так ли, господин генерал?» Влад дал возможность Москову сохранить лицо, кинув ему спасательный канат. «Да, я не так выразился, приношу извинения. Надеюсь, наше совместное командование будет удачным. Полк будет готов к выходу через неделю, а полковой смотр будет завтра, на плацу дворца, в 3 часа пополудни. Приглашаю господина генерала-фельдмаршала на смотр. Я могу идти, Ваше Величество?» «Идите, господин генерал. Организуйте все, что нужно для похода». Генерал развернулся через плечо и вышел деревянными шагами, как будто внутри него был спрятан Буратино. Влад подумал, пока мы с ним наладим отношения, много пройдет времени, как бы это ни помешало. Хорошо, он не совсем болван, пусть даже и сноб, но есть надежда, что мы сможем сотрудничать. «Господин граф, не думайте, что он такой дундук. Несмотря на его малый рост и невоенную внешность, это вполне профессиональный солдат. Если бы ему еще спеси поубавить, но вы, похоже, этим скоро займетесь», — усмехнулся Санрад. «Что касается военных действий, на него можно положиться, в остальном в гражданской жизни он абсолютный профан. Итак, одно дело мы решили. Завтра примите смотр, определите состояние войска, доложите, что нужно. Что сможем, дадим. Казна пустовата, так что ваша помощь тоже не будет лишней». Магик выразительно позвенел кошельком с деньгами. «В походе надо есть и пить, все это нужно закупать. Если еще купцы прознают о военных закупках, цены сразу взлетят вверх. Подумайте над этим. Ну что же, теперь мы с вами распрощаемся. Если что, ждем вас с докладом». Влад поклонился императору, кивком простился с Санратом, и они с Амалией вышли из кабинета. Слуга проводил их через анфиладу комнат к выходу, открыл перед ними дверь, и, выходя, Влад вдруг наткнулся на женщину, входившую во дворец. Женщина испуганно ойкнула. Влад извинился за свою неловкость и вдруг узнал в ней жену герцога Ламунского Марию. «Приветствую вас, госпожа Ламунская. Что ж вы так напугались? Не ожидали меня увидеть в живых?» Влад усмехнулся, прощупывая герцогиню. «Похоть, досада, интерес, похоть». Он выругался про себя. «Вот мать ее за ногу. Похоже, она только и думает, как с кем-нибудь переспать. Что за бабища такая? Хе-хе. А сам-то? Сам не такой?» Он тихонько засмеялся и продолжил. «Я к вам в гости собирался, а вы как-то и не рады. В чем дело? Почему мне не рады?» «Просто я удивлена, как вы смогли победить известного Бретера. Что касается в гости, так я вас жду сегодня к 9 вечера в нашем особняке. Муж куда-то уехал по делам на несколько дней. Сегодня у меня будет приличное общество. Я вас приглашаю. Можете взять свою телохранительницу. Будет еще интересней». Она обольстительно улыбнулась и вздохнула так, что ее высокие груди чуть не вывалились из лифа. «Так я вас жду, граф». Мария вошла во дворец и куда-то уверенно направилась по коридору. Похоже, ей хорошо были известны эти переходы и коридоры. Влад задумался. «Может, и правда сходить? А что я теряю? Вряд ли они попытаются захватить после сегодняшней встречи у северных ворот. Ну а если попытаются, мы придем заряженные с амулетами и молекулярными мечами. Мы их просто покрошим в капусту. Они же должны это понимать? Или не должны? Кстати, надо что-то делать с преодолением защиты амулетов. Это хрень какая-то. Пока в чужих амулетах есть сила, я не могу пробить защиту. Ведь есть какой-то способ пробить ее. Может, это кому-то известно? Где можно об этом узнать? Ну, где все знания? В библиотеке. А где библиотека по магии? В гильдии. Нужен Санрат, чтобы дал разрешение покопаться в книгах гильдии. Кстати, мне еще нужно обучиться телепортации предметов. Ну да это потом. Сейчас домой, в особняк, потом прогуляться по городу. Надо продать часть драгоценностей, хотя бы прицениться. А потом заказать себе одежды, да и Амалию надо приодеть. Казалось, что-то приличное заказать. Скоро надо будет выдвигаться в графство, и кого-то придется оставлять в этом поместье. Но кого? Кроме Казала, некого. Этот точно не обворует и не будет подкуплен. Кстати, надо себе карету прикупить. Как-то стрёмно уже ездить, как простому охраннику. Он усмехнулся. Не зазнался ли? Нет, но если есть деньги, какого черта стирать свой зад в седле? Деньги для того и придуманы, чтобы облегчать жизнь их владельцу. Лекарь и его спутница подошли к графскому поместью. Он постучал в дверь, она тут же открылась, и парочка вошла внутрь. Работы по благоустройству все еще продолжались, но большинство из них уже было завершено. Дом сверкал новой белой штукатуркой, покосившиеся красные черепицы заменили на новые. Деревянные перилы и паркет крытой террасы сверкали новым лаком, подчеркивающим красоту дерева, из которого они были сделаны. В садике заработал фонтан, к которому был подведен водопровод. берущий начало в ледниковых источниках гор, у подножия которых стоял город. Струйки воды журчали по цветным камешкам, граниту, кварцу, по фигуркам вырезанных из мрамора девушек, прикрытых и не совсем. Одна из них напомнила Владу Амалию, и он невольно усмехнулся. В чаше фонтана плавали цветные рыбки. Он с удовольствием опустил руку в ледяную воду и почувствовал, как они тыкаются ему в пальцы, решив, что пришло время кормления. Владу понравилось то, что было сделано. Именно такой дом он хотел всегда. Тихий дворик с садом, вид на сверкающее под солнцем море, заснеженные горы позади, от которых веял прохладный ветерок, так приятный жарким летом. Он приказал подать обед на террасу и через полчаса уже наслаждался свежими морепродуктами, перепелками, жареными на вертеле, красным легким вином и засахаренными сладостями. В связи со всеми прогулками, героическими деяниями и интригами у него проснулся страшный аппетит, подвигнувший на набивание живота так, что после он долго сидел, отдуваясь и думая, может, не идти никуда? Ну что мне там делать сегодня? Можно же отложить и на завтра? Потом засмеялся своим мыслям. Вот так и думают все люди средневековья. Ну на кой черт делать сегодня то, что можно сделать завтра? Я уже совсем превращаюсь в местного жителя. Однако он все-таки собрался с силами и заставил себя подняться на ноги. Надо было идти в город. Амалия и Казал тоже вскочили, но он распорядился, чтобы Казал оставался дома и следил за тем, что там происходит, а пуще всего за сокровищницей. За этими джамшудами глаз да глаз нужен, мигом попрут все. В сопровождении своих телохранителей Влад отправился в сокровищницу и забрал оттуда несколько вещей. Браслет, украшенный алмазами и изумрудами, пару перстней и несколько невставленных в оправу камней. Сложил все это в два мешочка и заправил за пояс. Через некоторое время лекарь и его спутница уже ехали посередине мостовой, уворачиваясь от тележек зеленщиков, повоз с какими-то товарами и карет дворян. Улицы были тесные, все это напоминало Владу улицы земных городов. Такая же толкотня и суета, только вместо выхлопных газов пахло навозом и помоями из придорожных сточных канав. На магазинчиках и лавках болтались вывески с нарисованными предметами, информировавшими о специализации хозяина лавки. На одной была изображена странная фигура – толстый человек с усами, злобным выражением лица, оскаливающийся в дикой гримасе, а вокруг нее страшные черные змеи, впившиеся в обнаженную фигуру непонятного пола. Влад соторопив вгляделся в этот ужастик, в голове мелькнула дикая мысль. Алтарь змей бога? Как эти суки так открыто тут проповедуют? Потом уже его взгляд остановился на надписи, сделанной с ошибкой. «Цирульник. Лучшие пиявки в городе». Он понял, это логово местного дуримара, заманивающего горожан на свои процедуры. Его пробил смех, и он 50 метров ехал, ухахатываясь и повторяя. «Алтарь змей бога! Уха!» Дальше была вывеска булочника с коричневыми кренделями, напоминающими что-то, о чем не говорят за столом. И, наконец, Влад увидел вывеску «Ювелир» и рядом нарисованный сияющий огромный камень с отходящими, как от светила, лучами. Они спешились, привязали коней и пошли к двери. Влад оглянулся и решил, что раз противоугонки тут нет, стоит оставить дежурного, и приказал Амалии постеречь лошадей. Мало ли какая шпана болтается тут по улицам, идти домой пешком в гору как-то не хотелось. Толкнув дверь, Влад вошел в магазин и увидел небольшие прилавки, где в корыцеобразных углублениях на бархатных подушечках лежали ювелирные изделия. В большинстве своем простенькие колечки, серьги, браслеты, но были среди них и изделия довольно с крупными камнями, правда поменьше, чем камни в ювелирке Влада. В магазине, кроме приказчика за прилавком, находились два здоровенных вооруженных до зубов охранника, которые сидели по углам. При виде высокого крепкого мужчины они сразу напряглись и даже как будто привстали с места, готовые к любой агрессии. Влад подошел к прилавкам и стал рассматривать то, что там имелось. Даже при беглом взгляде его изделия выглядели гораздо более ценными. Приказчик окинул Влада внимательным взглядом, отметив на его руке перстень с огромным бриллиантом, подумал и спросил. «Господину что-то показать? Помочь выбрать? Что угодно господину?» «Мне угодно поговорить с хозяином магазина». «Ну какой предмет? Хотите купить что-то особое или что-то предложить на продажу?» Приказчику, скорее всего, не раз приходилось встречаться с дворянами, продающими фамильные ценности в уплату за проигрыш в азартные игры или же для покрытия своих расходов на женщин и развлечения, так что ничего не было удивительного в его вопросе. «Хочу предложить кое-что особенное. Сейчас я приглашу хозяина, он с вами побеседует». Приказчик ушел, через 5 минут он вернулся с небольшим полным человечком, с длинными завязанными сзади в хвост волосами и умными, очень хитрыми поблескивающими глазками. Человек рассыпался в приветствиях, потом протянул руку по направлению к дверному проему, ведущему во внутреннее помещение, и Влад отправился за ним, глядя в его жирненькую спину, мелькающую впереди, как бок колобка. Перед тем, как зайти внутрь, Влад заметил, что хозяин магазина незаметно кивнул одному из охранников, и тот потопал сзади, как Шрек, прогибая своим весом деревянные половицы. Выглядел он тоже, как Шрек, с громадными ручищами и огромными ножищами. Влад усмехнулся. В большой башне больнее падать с такой высоты. Интересно, сколько бы он продержался против Амалии? 2 секунды? 3? Процессия проследовала через комнаты, в которых сидели за шлифовальными станками несколько молодых людей, портящих глаза в рассеянном свете мастерских. Мимо небольшого помещения, где гудела печь, в которой плавили золото и серебро для ювелирных изделий, наконец прошла в кабинет ювелира. Он был довольно уютным, на длинных полочках красовались выложенные ювелирные изделия классом гораздо выше, чем те, что сверкали на прилавках в магазине. Но опять Влад заметил, что ни одно из них не шло ни в какое сравнение с его сокровищами. Хозяин кабинета расположился в кресле за столом, предложив Владу место напротив, жесткое деревянное кресло с высокой неудобной спинкой и такими же подлокотниками. Оно всем своим видом словно говорило: «Говори свое дело и быстрее уходи, не задерживайся». «Я слушаю вас, господин, извините, не знаю вашего имени». Ювелир вопросительно наклонился в сторону Влада. «Граф Савалов. О, слышал. Про вас такие легенды рассказывают, ваше сиятельство. Освободитель пленных, разрушитель городов. Так что вас привело в мою маленькую лавку к бедному несчастному ювелиру?» «Ну уж, такой несчастный, бедный ювелир. Вы принижаете себя, господин. Как вас звать?» «Бергман. Ювелир Бергман. Поставщик его императорского двора». Человечек даже надулся от важности и стал как будто выше и еще толще. Хотя казалось, что толще быть уже невозможно. «Итак, чем могу служить такому известному господину?» «У меня есть некоторые ювелирные изделия на продажу, господин Бергман. Вещи очень дорогие, и мне хотелось бы получить справедливую цену. Надеюсь, такой известный ювелир, поставщик двора его императорского величества, не обманет бедного графа и даст хорошие деньги». «Бедного графа!» — поперхнулся Бергман, потом засмеялся. «Ну что же, мы достаточно посыпали голову пеплом в знак своей бедности и скромности, ваше сиятельство. Теперь давайте посмотрим на ваши объекты. Время стоит денег, а вы человек занятой, не будем зря его тратить». Влад улыбнулся. Человечек ему нравился, типичный представитель торгового хитрого сословия, которому он, в общем-то, никогда не питал ни классовой ненависти, ни националистической. Он вынул из-за пояса заветные мешочки и аккуратно вытряс на стол браслет, перстни и неоправленные камни. У Бергмана расширились глаза. Он схватил большую лупу, потом выкатился из-за стола, порывисто метнулся к окну, распахнул пошире все створки, забранные изнутри решеткой, плюхнулся обратно и стал рассматривать каждую вещь. Влад, скучающе, незаметно потянулся, уставился в окно, разглядывая небольшой дворик при ювелирке. Там бродили куры и бегал маленький мальчишка, разгоняющий их веселыми криками хворостиной в правой руке, а палец левый он время от времени запускал в ноздрю. Владу почему-то сразу вспомнилось. Воздух поджарен и сух. Мальчик такой счастливый и ковыряет в носу. Он улыбнулся и не сразу услышал, погруженный в свои мысли и воспоминания, как к ним обращается ювелир. «Ваше сиятельство, это целое состояние. Боюсь, что я не смогу сразу вам выплатить больших денег. Свободных денег никогда не бывает в нужном количестве. Есть два варианта. Или я покупаю у вас эти вещи, предлагаю вам определенную цену, или же выступаю посредником, получая свой комиссионный процент». Влад задумался. Потом пошевелил пальцем лежавший на столе ценности и сказал: «Давайте так. Конечно, вот эти камни без оправы вы купите сами, а ювелирные изделия я вам дам на комиссионную продажу за процент. Процент мы обговорим отдельно, я думаю, вы будете довольствоваться не очень большим процентом. Если он меня устроит, я начну через вас продавать много, очень много таких вещей, и вы получите большую прибыль. И вот еще какой момент. Чтобы между нами не было никаких неприятностей, господин Бергман, сразу хочу вас предупредить. Я магик. Обмануть меня невозможно. Если вы попытаетесь это сделать, сильно пожалеете, если успеете». Влад с ласковой улыбкой посмотрел в глаза побледневшему ювелиру и продолжил. «Я клянусь, что если вы не будете пытаться меня обманывать, то никогда не пожалеете, что связались со мной. Я очень порядочный человек и не собираюсь причинять вам вред. Я это сказал для того, чтобы расставить все по своим местам». «Я понял вас, ваше сиятельство. Я не собираюсь вас обманывать, но и свою прибыль тоже упускать не хочу. Предлагаю честный процент. 5% от стоимости вещи мне за услуги. За камни предлагаю». Ювелир назвал цену, и Влад просканировал ее эмпатически. Удовлетворение, доброжелательность, надежда. Ювелир не обманывал. «Я даю вам справедливую цену за камни, вы это уже поняли, никто в столице не сможет предложить вам сразу такую сумму, кроме меня. Возможно, если вы пойдете по ювелирам и станете продавать по одному камню, вы получите больше, но сразу оптом никто столько не даст. Поймите, мне тоже надо как-то себя обеспечивать, а это мое дело, с которого я так живу». «Что же, что касается камней, согласен. Вам же тоже нужно заработать на свою корочку хлеба», — улыбнулся Влад. «Но вот процент давайте опустим до 3. Тут вы не вкладываете ничего, кроме своего умения торговать». «А это тоже товар. Я годами зарабатывал репутацию честного торговца. Она стоит денег. 4%. «Ладно, по рукам. Подготовьте договор. Каждый предмет мы будем указывать в дополнение к договору. Сами изделия буду приносить я или кто-то из моих людей». «Вы разбираетесь в торговле, ваше сиятельство», — уважительно протянул ювелир. «Приятно с вами иметь дело». Они с приязнью посмотрели друг на друга. Влад чувствовал, что и он понравился ювелиру. А то, что все расставлено по своим местам, так и должно быть. Неожиданно дверь открылась, и в нее заглянул охранник. «Господин Бергман, ваша светлость, там женщины, которые вы оставили на улице, что-то...» Влад кошачьим движением поднялся на ноги и быстро направился к выходу, ожидая любой пакости. Неужели герцог добрался до них? Он вышел из магазина и опешил. Возле входа невозмутимо стояла Амалия, облокотившаяся перила входной лестницы, а на земле, едва шевелясь и постановая, лежали 5 здоровенных мужиков в засальной одежде. Рядом с ними валялись различные инструменты их нехитрого ремесла. Кистени, ножи и короткие мечи. У одного нога была вывернута под 90 градусов переломом ниже колена, у другого сломаны обе руки, в общем, все пострадавшие были в той или иной степени покалечены так, что в ближайшие недели и месяцы даже самостоятельно добраться до туалета станет для них приключением. Влад с интересом воззрился на невозмутимую Амалию и спросил. «Что тут случилось?» «Один оборванец решил, что может потрогать меня за грудь, а второй, что ему нужны наши лошади больше, чем нам. Я вежливо им объяснила, что они неправы, но эти придурки не послушались и пригласили для убедительности еще 3 приятелей, гораздо более глупых, чем они сами. Им захотелось посмотреть, смогу ли я, как обещала, повыдергивать им ноги. А я, беря с вас пример, господин, всегда держу мое слово, вот и на этот раз». «Вот и получилось, так что теперь они не рады, что зацепили меня. Я что-то не так сделала?» «Все так, молодец, только удивлен, что они еще живы». Влад искренне рассмеялся и приобнял Амалию за плечи. «Я могу все исправить. Приказывайте добить их?» Амалия с готовностью достала откуда-то из недр своего костюма небольшой опасный на вид боевой нож. «Нет, не надо, вон стража уже бежит». К магазину подбежали 10 стражников, видимо, вызванных кем-то из случайных прохожих. Влад объяснил ситуацию старшему, и тот, уважительно поглядывая на девушку, приказал оттащить грабителей в участок. Амалия, меланхолично рассматривая прохожих и пролетавших над головой птиц, осталась у входа, а Влад с ювелиром вернулись в ее кабинет. На столе так и лежали кучкой ценностей, принесенные лекарем. Из них ничего не пропало. Все это время охранник находился в кабинете, и будущие компаньоны продолжили обсуждение своего сотрудничества. Через час понадобилось время на составление договора и опись данных на реализацию драгоценностей. Влад и Бергман вышли на крыльцо, выражая всем своим видом удовлетворение. Лекарь был доволен сделкой. Ювелир обещал уже к вечеру доставить деньги за проданные камни к нему в особняк. За пазухой Влада лежал подписанный договор на обслуживание. Пора было ему приобрести себе лимузин. Влад спросил у ювелира, где в столице можно найти самые лучшие и самые добротные кареты, и тот подсказал ему, что на окраине у южных ворот есть мастерская Назгула. Там имеются кареты на любой вкус и цвет. Можно подобрать что-то бывшее в употреблении или заказать новое. Влад отправился туда. После получасовых блужданий по кривым улицам и уклонений от падающих из окон нечистот, они, наконец, выехали к каретной мастерской Назгула. Так, по крайней мере, им сказал проезжавший мимо возчик с телегой, груженный нарубленными дровами. Мастер Назгула оказался вполне молодым человеком, лет 30, приятной наружности и с безупречными манерами. Он проводил Влада и его спутницу к сараям, или, если точнее сказать, ангарам, состоявшими там каретами. Влад осмотрел каждую, и ему они не очень понравились. Скорее даже, очень не понравились. Ему хотелось иметь такую, чтобы он мог неделями в ней жить, есть, спать и даже принимать душ при желании, о чем лекарь заявил мастеру. Тот живо заинтересовался, выражая готовность удовлетворить запросы клиента, и следующий час они посвятили чертежам проекта будущего Бентли каретного искусства. Влад так и решил назвать это изделие – Бентли. Тащить карету могли только 4 лошади, в крайнем случае 2 огромных, что-то вроде владимирских тяжеловозов или применительно к этому миру рыцарских боевых коня. Зато в карете были предусмотрены спальня, душ, туалет, даже гостиная. В общем, должно было выйти нечто наподобие VIP-вагона. При желании карета должна была легко переставляться на полозье и использоваться зимой. Назгул попросил часть предоплаты в счет стоимости кареты. Она выходила по цене, как деревня с крестьянами. Получил 1000 золотых из тех денег, что Влад получил от ювелира сразу. И они расстались довольны друг другом. Требовать расписку Влад не стал, резонно полагая, что мастер вряд ли скроется с его 1000 и убежит в неизвестном направлении от своего налаженного дела. Завершился этот день посещением портного. Раньше Влад уже бывал у этого закройщика, маленького горбатого старичка с большими амбициями, косоглазой дочерью и толпой подмастерьев, которых он держал в ежовых рукавицах так, что, глядя на его хилое тщедушное тело, нельзя было ожидать ничего подобного. Звали его мастер Капельман, и он, по сути, ничем не отличался от своих соратников в другом мире. Свое дело он считал самым важным, а все, что выходило за пределы его понимания, несущественным и, как говорится, от беса. Главное, чтобы костюмчик сидел. Влад заказал ему несколько костюмов на себя, установив строгие сроки их пошива. Если дать волю портному, он будет месяцами кроить и перекраивать, устраняя известные только ему огрехи. Размеры Влада, Казала и Амалии уже хранились у него в мастерской, так что заново снимать мерки не было необходимости. Влад решил с ним посоветоваться по поводу Амалии. Ему не хотелось, чтобы она ездила с ним в мужской одежде, но в то же время платья, которые носили местные дамы, совершенно не годились для работы телохранителя. Сошлись на том, что ей надо шить несколько облегающих костюмов из очень тонкой кожи, выделанной специальным образом и покрытой тысячами маленьких, очень маленьких дырочек, незаметных на глаз. Такая кожа защищала тело от холода и давала ему возможность дышать. К этим костюмам Влад заказал ей кучу трусиков на завязочках типа бикини. Портной продемонстрировал несколько тканей, предположительно пригодных для этой модели, и они выбрали одну, легко растягивающуюся, наподобие трикотажа, привезенную откуда-то с юга. По слухам, она делалась из засохшей слюны тропического паука с добавлением шелка. Правда, Влад полагал, что никаким пауком тут и не пахло, а имел место способ приготовления натурального каучука, ну а добавление ее в ткань делало ее такой упругой. Стоил этот материал довольно дорого, но Влад, не торгуясь, заплатил за несколько десятков изделий из него. Потом подумал, заказал о себе. Ходить в нижнем белье было жарко, а без него непривычно и возбуждающе. Он и так считал, что слишком много думает о сексе. Когда заказы были оформлены, парочка отправилась в особняк. Влад прикинул, солнце уже катилось к закату, а ему все-таки хотелось посмотреть, как живет герцог и чем занимается его жена в свободное время. Грешным делом у него появилась мысль, а не отомстить ли герцогу, еще и навесив парочку раскидистых рогов на его выпуклый лоб. С этими размышлениями он добрался до своего особняка, приказал нагреть воды и залить ее в позолоченную огромную ванну, которую заранее заказал в мастерской. Влад полностью изменил структуру водоснабжения своего дома, устроив специальную ванную комнату. На мраморном полу посередине просторного помещения стояла огромная ванна, сверкающая позолотой. В ней торчала пробка, которую вынимали, когда возникала необходимость вылить из нее воду. Вода оттуда стекала на наклонный пол, по нему в канавку на полу и отправлялась в трубу, сантиметров 30 в диаметре, и уже из нее в придорожную канаву городского слива. Он не стал связываться с выгребными ямами. Содержимое ванны и унитазов, которые он велел сделать по своим чертежам, прямиком отправлялось в общую систему и оттуда в сияющий лазуревым цветом залив. Каждый раз, когда Влад ел морепродукты, он надеялся, что эта креветка не выросла, поедая дерьмо из городской канализации. Вода нагревалась в специальном котле, под которым поддерживался огонь. Он стоял в дальней комнате типа котельной, впрочем, она и являлась котельной. При перестройке особняка Влад сразу спроектировал обогревательный котел, работавший на дровах или угле. Как оказалось, сварные трубы уже давно умели делать в этом мире, поэтому проблем с ними не возникло, соединения паялись и лудились. Из котла в котельной горячая вода доставлялась по трубе прямо в ванную, и, открыв простейший кран, можно было ее заполнить. В воде недостатка не было, горы поставляли тысячи кубометров великолепной чистейшей воды. Влад с наслаждением помылся, намыливаемый Амалией, попутно размышляя, не пора ли взять массажисток. Как-то стрёмно телохранительнице отвлекаться от сохранения моего драгоценного тела на его намыливание. Помывшись, он выбрал чистый камзол, оделся и стал собираться на встречу с Марией. Немного поразмышлял, стоит ли брать телохранительницу с собой. Не дай создатель, она вцепится в Марию и оторвет ей башку, если та начнет ее домогаться. А ведь она начнет. Потом решил, что все-таки возьмет, а ей прикажет без ее повеления герцогиню не трогать. Амалия не сможет ослушаться приказа хозяина. А то, что ей станет не по себе, пришел с одной дамой заниматься сексом, будь с другой, так, по правде говоря, Амалия никакая не дама, а его верная сторожевая псица, которая должна заботиться лишь о его благосостоянии и здоровье, а не о том, с кем он спит. И уж о ревности тут никакой речи быть не может. Вообще она, можно сказать, отбывает свой пожизненный срок за прошлое преступление, и только его милостью осталась жива и благоденствует. Он спокойно мог ее убить, она того заслужила. Походя, у него мелькнула мысль, какого черта он собирается в логово врага, как на свиданку с интересной дамой. Но он решительно изгнал ее из своей головы и завязал на шее платок по моде столицы. Скоро они уже ехали по улице в направлении дома герцога. Он находился рядом с дворцом императора, недалеко от его собственного дома. Конечно, они могли дойти пешком, но правила хорошего тона требовали иного способа передвижения. Недалеко от своего особняка он вдруг заметил огромное поместье, даже больше, чем его собственное. Его вид был печален, дом обветшал, как раньше и его дом. Влад немного подумал и постучал в ворота. Через долгие минуты ожидания послышались шаркающие шаги, и в кормушку привратника высунулась седая голова. «Господин что хотел?» «Я сосед, граф Савалов. Я бы хотел узнать, чей это особняк, кому принадлежит?» Привратник медленно прищурился, фокусируя глаза. «Граф Савалов? Вроде как Савалов другой был. Да, в общем-то, все равно. Савалов так Савалов. Старый я стал, не вижу уже. Это дом графа Мертазова. Я служил у него мажордома много, много лет. Граф умер, наследников у него не было, все слуги разбежались и все растащили из дома. Теперь я тут доживаю, недолго уже осталось». «А кто теперь домом владеет? Что, у него нет хозяина?» «Ну как нет? Всегда есть хозяин чему-нибудь. Дом, говорят, отошел императору, раз нет наследников. Теперь ему принадлежит». «А чего это у Мертазова не было наследников-то? Неужели ни одного?» «Все поумирали, на войнах поубивали, а сам граф не любил женщин, все с мальчиками баловался. Вот его создатель и наказал, сгнил заживо в постели. Его тело сожгли потом. Боялись, что зараза какая-нибудь перекинется на город. А в особняк вселяться никто не хотел. Зачем он нужен с заразой? Да, тело его сожгли. Хотели дом сжечь, потом передумали. Так вот и стоит дом, и я в нем доживаю. Еще есть вопрос, ваше сиятельство? А то я пойду лягу, что-то ноги ломит, видать, к дождю». «Иди, уважаемый, отдыхай». Окошко захлопнулось, стихли шаркающие шаги, и Влад остался наедине со своими мыслями. «Особнячок-то крутой. Жить только в нем не больно хочется. Но есть одна мысль. А если в нем казино устроить? Поставить рулетки, поставить карточные столы, столы для игры в кости. Ведь нет тут больше таких заведений. Вход только для богатых. Для бедных можно будет потом сделать заведение попроще. Ведь это золотое дно. У императора отжать особняк в счет своих услуг в будущем, в мастерской заказать оборудование. А ведь попрет». С этими радостными мыслями Влад со своей тенью Амалии подъехал к дому герцога. Дом сиял огнями. Там явно не жалели ни свечей, ни денег на услуги магиков. Из окон лился свет магических светляков и восковых свечей, вставленных в хрустальные люстры. Влад постучал в ворота, ему открыли, приняли коня, и он поднялся по длинной мраморной лестнице, ведущей к высоким белым дверям.